В конечном итоге Флат явно выглядел несчастным после того, как Эльмилой холодно отделался от него. Он блуждал по учебному крылу часовой башни. Флат шел по длинному коридору, фыркая в манере совершенно неподходящей парню, которому не стукнуло и 20. И затем... «А, хорошо, что я тебя встретила!» Обратилась к нему женщина с конца коридора. Она была из исполнительного персонала часовой башни. В руках она держала маленький сверток. «Это для твоего профессора. Можешь передать ему?» Сказав это, она сунула посылку Флату в руки. Теперь он должен передать ее господину В, но... «Блин, он наверняка еще злится». Флат думал о всяких нехороших вещах на обратном пути по коридору, после чего любопытство взяло вверх. Он использовал магию ясновидения, чтобы изучить содержимое свертка. Внутри был небольшой нож, покрытый зловещим узором. Вероятно, он был предназначен для церемониального использования. И затем, благодаря мощи его предвидения, он увидел на клинке имя. Тело его словно пронзил электрический разряд. «Неужели... профессор, вы достали его для меня?» Поглощенный своим ошибочным суждением, он бросился бежать, унося сверток с собой. На внутренней поверхности свертка было множество символов, но он не мог их прочитать. Вероятно, это были магические инструкции с другой стороны или что-то в этом роде. Он поймет, как их истолковать как-нибудь потом. Сейчас же у него была цель – добраться до сердца учебного крыла как можно быстрее. «Гребаный сукин снова вернулся!» Лорд Эльмилой II явно не обрадовался, увидев, как кое-кто несется к нему по коридору. Странно было другое. Когда Флот подбежал к нему с маленьким свертком в руке, он начал бормотать какую-то чушь, никак не связанную с войной за Святой Грааль. «Профессор, вы достали это для меня!» Еле выговорил Флот, показывая сверток своему профессору. Пробежав 100-метровку за рекордное время, он довольно быстро выдохся. Эльмилой взглянул на сверток, поначалу даже не сообразив, что это. Когда взгляд его остановился на адресе и логотипе, отпечатанных на упаковке, он наконец понял и кивнул. «Значит, ты... что, хочешь это?» Флат закивал так энергично, словно тряс шевелюрой на рок-концерте. «Что ж, хорошо. Если хочешь, можешь забрать. Мне это все равно не нужно». Услышав ответ профессора, Флат засиял от счастья. Пожалуй, самого большого в его жизни до сего момента. «Огромное спасибо! Нет, правда, просто огромнейшее спасибо! Я так рад, что я ваш ученик!» Он бросился прочь, едва не плача от радости. Проклятие! В его возрасте я был полной его противоположностью. Зуб даю, он заглянул внутрь ясновидением. «Что ж там такое, что ему так захотелось это получить?» Раздраженно пробормотал себе под нос Эльмилой. Несколько минут спустя. Эльмилой II вернулся в свою комнату. Поглощенный мыслями о своем неумелом ученике, он задержал взгляд на шкафе. На нем был двойной замок, физический и магический. Эльмилой осторожно снял защиту и извлек из шкафа его содержимое. Это был необычный на вид защитный футляр, в котором покоился кусок ткани. Судя по всему, он был очень древним. Ткань была нещадно потрепана временем и не имела никакой практической пользы. Однако тот факт, что это был самый охраняемый объект в комнате, говорил о том, что это не просто старый кусок ткани. «Подчинить других слуг и завоевать мир». Вспомнив бредни Флата, он сердито нахмурился. «Я уж подумывал отдать ему это, если не выйдет его отговорить». Но я рад, что до этого не дошло. Все еще хмуря брови, Эльмилой II облегченно вздохнул и закрыл футляр. Он думал о том свертке, который забрал себе Флат. «Полагаю, не мне это говорить, но им стоит перестать доверять ученикам чужую почту. Впрочем, не сказать, что это была такая важная посылка. Ладно, если это поможет ему забыть о войне за Святой Грааль, то хорошо». За несколько месяцев до этого Эльмилой наслаждался японскими видеоиграми в уютном спокойствии своей комнаты. Пройдя очередную игру, он заполнял прилагавшуюся к ней опросную карточку, делясь своими впечатлениями. Просто это было правильно. Разумеется, отправка этих карточек обратно в Японию обходилась недешево, но он все равно это делал. Благодаря этому он попал в число постоянных клиентов, и поэтому его комната была завалена самыми разными игровыми товарами. Но он заполнял карточки не за тем, чтобы получить все это. Напротив, большую часть того, что ему присылали, его мало интересовало. Он на самом деле просто хотел поделиться своим мнением с разработчиками игр. И затем, спустя несколько месяцев после этого, если Эльми Лой сильно хотел какой-либо товар, он просто заказывал его напрямую. Увидев имя отправителя, название японской компании на свертке, который ему притащил Флот, он сообразил, что это очередной бонусный товар. И поэтому он даже не заглянул внутрь, прежде чем отдать Флоту сверток. Исходя из названия компании, он понял, что это подвижная фигурка героя какой-то игры с мехами или чего-то в этом роде, но... На самом деле товар относился к игре «Ночные войны Британской империи». И этим товаром был... Несколько дней спустя, город Сноуфилд, Центральный парк. С полуденных небес ярко светило солнце. Флат без всякого промедления запрыгнул на ближайший самолет до Америки. Разумеется, он был совершенно не подготовлен к путешествию. Если о войне за Святой Грааль в целом у него были смутные представления, то о деталях ему было совершенно ничего не известно. Флат, человек, у которого в жизни были дела важнее войны за Святой Грааль, и человек, который с ликованием смотрел на символы на своей руке. «Они такие клёвые! Если я использую эти командные штуковины, они исчезнут?» Он тер свою руку снова и снова, периодически что-то бормотал, и затем его плечи поникли. Ему словно разбили сердце. «Похоже, что исчезнут. Понял. Не буду их использовать ни за что». Похоже, Флот каким-то образом выяснил, что командные заклинания исчезают после использования. Если бы в парке нашлись те, кому было известно о войне за Святой Грааль, Флота бы уже повязали и утащили на допрос. К счастью для него, вокруг были лишь обычные люди. В основном дети и их родители. Флат еще немного поглазел на командные заклинания. Наконец он развернул ткань свертка, который держал в руке. И извлек из него нож. Это был довольно зловещий на вид нож в красных и черных тонах, помимо всего прочего довольно грубо сработанный. Его лезвие было слишком уж блестящим, даже элегантным в какой-то мере. «Блин, блин, хвала богам за господина В! Да, он, конечно, ходил вокруг да около, но все это время у него была приготовлена для меня такая крутая реликвия!» Флат все еще не понял, что возникла путаница. Даже изучение ножа не разубедило его. Скорее наоборот, уверенность в его подлинности была такой сильной, что толкала Флата вперед и привела сюда, в Штаты. И затем, подумать только, Святой Грааль избрал его для участия в войне и даровал командные заклинания. Он переводил взгляд с командных заклинаний на нож обратно и время от времени бормотал что-то себе под нос. Прошло, наверное, около 30 минут, когда... В парке произошло поразительное. Если бы другие мастера узнали об этом, то упали бы в обморок от изумления. Если честно, это было сравнимо с чудом. Видел бы это его учитель, лорд Эльмеллой II, он бы, скорее всего, похвалил Флата. Разумеется, профессор сначала взбесился бы и окунул Флата пару раз в поток изощренной брани. Было ли это чудо? Или всего лишь удача? Или, может, за это стоило благодарить таланты Флата? Так или иначе, в каком-то смысле Флат неслабо нарушил правила этой фальшивой войны за Святой Грааль. Разумеется, об этом было известно лишь самому Флату. «Я спрашиваю, ты мастер, призвавший меня?» «Я... чего?» Услышав до ужаса отчетливый голос, Флат вскочил со скамьи и огляделся. Но кроме прогуливавшихся семей и парочек вокруг, никого не было. «Я? Немец, что ли?» Приму это как утвердительный ответ. «Наш контракт заключен. Раз уж мы теперь партнеры в поиске Святого Грааля, то давай будем друзьями». «Что?» Флат бешено крутил головой, но по-прежнему не мог найти того, кто с ним говорил. Видимо, заметив его панику, голос произнес: «Звезды милосердны. Ты призвал меня при свидетелях, да еще и без алтаря. Да уж, смелости тебе не занимать». «О, мой мастер, минуточку. Раз нет алтаря, значит, ты заклинание призыва не произносил?» «А, ну, прошу прощения, но вокруг было много магической энергии, и я вроде как игрался с ней. И думаю, мы установили связь. Слушай, мне правда очень жаль, что я призвал тебя таким образом». «Вот как. Что ж, ничего страшного. На самом деле это много говорит о твоем магическом мастерстве». Вероятно, голос этого существа-слуги транслировался напрямую в голову Флата. Вскоре он понял, что магическая энергия протекала через командные заклинания и передавалась куда-то. Слегка оробев, Флат начал разговаривать с голосом в своей голове. «А, думаю, это не самый подходящий момент, чтобы спрашивать такое, но... все слуги такие, как ты?» «Вовсе нет, парень. Я особый случай. Не бери в голову». Голос слуги был дружелюбнее, чем Флат себе представлял. К тому же он был вполне изысканным и вежливым. Что странно, Флат никак не мог сообразить, кем же был этот слуга. «Скажем так, у меня нет четко определенной личности. Можно сказать, что мои манеры и внешность обладают обширным разнообразием. Но опять же, можно и не сказать». «А вот каково это?» Услышав чей-то голос, человек обычно может сказать, мужчина это или женщина, старик или ребенок. Порой можно даже определить род занятий говорящего. Что-то в голосе всегда выдает подобные детали. Но голос, звучавший в голове Флата, был лишен всех особенностей. Он словно разговаривал с безголовым монстром. «Итак, ты можешь сказать мне свое имя?» Самый обычный вопрос. Если нож в его руке был именно тем, чем казался, то и слуга должен быть вполне ожидаемым. И все же Флат не мог связать свои представления о героической душе с голосом в своей голове. В этом был смысл, поскольку он знал, что его образ героической души не очень-то соответствовал классу героев. Но, впрочем, в любой стране, где популярны английские фильмы и книги, вряд ли найдется много людей, которые не слышали бы об этом слуге. Конечно, он был далеко не так известен, как Шерлок Холмс или Арсен Люпен. Но в отличие от них, он существовал на самом деле, много лет назад. Слуга почему-то молчал. Флат нервно огляделся, но... внезапно в его поле зрения возник крупный мужчина, облаченный в черное. «Но ничего себе! Ты наконец воплотился?» «Я что? Какого черта ты несешь, парень?» Мужчина в черном с подозрением уставился на Флата. Флат взвизгнул, и его лицо приобрело мертвенно-бледный оттенок. Разумеется, этот мужчина должен был носить черное, ведь он был полицейским, с кобурой на бедре, в которой покоился пистолет. Он воззрился сверху вниз на Флата, парня, сидевшего на скамье перед фонтаном средь бела дня с ножом в руке. «Ты чего тут сидишь и болтаешь сам с собой, сынок? И чего это ты с ножом, а? Это очень подозрительно». «Нет, серьезно, все не так!» — громко воскликнул Флат. Он попытался объясниться, как вдруг... удивился. Офицер полиции внезапно подобрел. Он протянул свою дубинку Флату. Она казалась настоящей, но... едва его рука сомкнулась на ней, дубинка растворилась в воздухе. Удивившись, Флат поднял взгляд, но полицейского перед ним уже не было. Вместо него он увидел женщину в крайне откровенном платье. И она произнесла: «Я подумал, что лучше тебе один раз увидеть мою способность, чем 100 раз услышать перед тем, как я представлюсь». Голос был явно женским, однако ощущения от него были такими же, как и от голоса, который до этого звучал в его голове. «А чего?» Удивлению Флата не было предела. Затем женщина исчезла прямо на его глазах и... «Прошу прощения за то, что напугал тебя, мастер. Я подумал, что так будет быстрее». Голос вновь вернулся в его голову. Некоторые из прогуливавшихся неподалеку людей заметили, что произошло что-то странное. Одни терли руками глаза, другие озадаченно склонили головы. Несколько детей даже спросили у родителей, почему дяденька-полицейский вдруг превратился в тетеньку и исчез. Разумеется, ответом был лишь смех. Учитывая увиденный четкий след на земле, оставшийся от высоких каблуков женщины, Они были уверены, что им не показалось. Но истина не предназначалась для обычных людей, смотревших с подозрением. Она открылась лишь разуму Флата. И вновь позволь мне представиться. Мое настоящее имя... Флат ждал, затаив дыхание. Он видел настоящую форму его слуги. Однако его настоящее имя было более важно. Флат все ждал и ждал, пока голос эхом разнесет свое имя по его голове, но... Когда слуга наконец вновь заговорил, его слова удивили Флата, но не так, как ему хотелось. «Если честно, я не знаю». «А ты серьезно?» Флат даже привстал со скамьи. Сообразив, что перед ним никого не было, и выглядел он довольно смешно, Флат смущенно сел обратно, украдкой озираясь по сторонам. Не обратив на фиглярство молодого человека никакого внимания, слуга продолжил говорить. Голос его, как и прежде, был лишен отличительных признаков. «Никто не должен знать имени моего, ибо существует оно, возможно, лишь для меня. Истинного меня, не меня из легенды. Или, возможно, для того, кто положит конец моим убийствам».